Глава 34. Во время двухчасовой поездки в Таусон Нина то нетерпеливо ерзала на сиденье, то маялась от скуки. Бакстон, который предпочел остаться в штабе, выделил команде служебный фургон. Оснащенный техническими примочками Mercedes-Sprinter особенно понравился Брэк. Шофер из полицейского подразделения ФБР, не раз проверявший у Нины документы при въезде на территорию Куантика, сидел в кабине за глухой перегородкой. Фургон остановился на широкой лужайке перед одноэтажным домиком, построенным в середине 20 века. Водитель остался в машине, а пассажиры, пройдя по усыпанной гравием дорожке, поднялись на крыльцо. Не успела Нина постучать, как дверь распахнулась. Навстречу вышла худощавая женщина с блеклыми глазами и жидкими светлыми волосами, одетая в мешковатый до колен трикотажный балахон. На голове у нее красовалась растянутая вязаная шапка. На ногах цветные колготки и биркенштоки. «Специальный агент ФБР Геррера!» Нина показала удостоверение, а затем махнула в сторону коллег, стоявших позади. «Это агенты Уэйд, Кент и Брэк. Вы Анна Грейбл?» Коллеги условили, что на этот раз беседу начнет Нина. И, судя по испугу на лице хозяйки дома, они приняли верное решение. Столкнись она на пороге с Кентом, точно упала бы в обморок. А она окинула незваных гостей беспокойным взглядом. «Да, это я. Я знаю, зачем вы пришли». Посторонившись, она пропустила их в дом. Недоуменно переглянувшись, коллеги гуськом прошли по коридору в гостиную, где их взором предстали два разномастных кресла, горчичный желтый диван, накрытый вязаным пледом, и журнальный столик из капа. Модный интерьерчик для тех, кто застрял в 60-х. Нина втиснулась на диван между Кентом и Уэйдом. Брэк заняла одно из кресел. «Так значит, вы в курсе, зачем мы к вам приехали?» — начала Нина. Она давно взяла за правило. Если на допросе человек сам о чем-то обмолвился, нужно дать ему закончить мысль. Анна уселась в другое кресло. «Вам больше не нужно притворяться. Я вас ждала». Она снова посмотрела на гостей, на этот раз подолгу задержав взгляд на каждом. «Должна признать, вы хорошо подготовились. Вот только темные костюмы вас выдают». «Костюмы?» — удивился Уэйд. «В следующий раз лучше наденьте джинсы». Анна заговорщицки ему подмигнула. «И рубашку. В клетку или в огурец. Тогда вас не вычислят». У Нины возникло чувство, что Анна толкует о чем-то своем. «Мисс Грейбл, вы нас ни с кем не перепутали?» «Зовите меня Анной. Вы же все обо мне знаете, к чему церемонии?» «Анна!» — Нина попробовала снова до нее достучаться. «Может, вы все-таки объясните, за кого нас приняли? Мы правда не понимаем, о чем речь». Женщина тяжело вздохнула. «Ясно, это проверка. Хотите убедиться, что я действительно все про вас знаю?» Она подалась вперед и четко произнесла. «Вы прилетели с Плеяд. Мы уже встречались как минимум 12 раз, и это наш первый контакт, когда я не сплю». Анна с довольной улыбкой откинулась на спинку кресла. Нина взглянула на Уэйда. Без мозгоправа тут не обойтись. Коллега намек понял и охотно принял эстафету. «Анна, мы агенты ФБР», — заговорил он спокойным голосом. «Мы не с Плеяд, мы земляне. Хотим задать вам несколько важных вопросов». Женщина нахмурилась. «Есть лишь один способ убедиться», — она встала. «Идемте на кухню. Я обдам кипятком нож, а затем...» «Нет», — твердо сказал Уэйд. «Никакого кровопролития. Нам нужна ваша помощь в расследовании». «В расследовании?» — повторила Анна, снова усаживаясь в кресло. «Вот как вы это теперь зовете», — она фыркнула. «Ни за что не поверю, пока не проделаю парочку опытов. Теперь моя очередь вас изучать». Когда-то Анна защитила две докторских диссертации, однако с тех пор в голове у нее явно помутилось. Нина подумала о шифре. «У них что, вся семейка чокнутая?» «Анна», — предпринял еще одну попытку Уэйд, «мы хотели бы узнать о вашем детстве. Вас удочерили?» «А вы как будто не знали», — усмехнулась та. Кент, сидевший к мисс Грейбл ближе всех, произнес: «Прошу вас, Анна, это очень важно. Расскажите о своих родителях и месте, где вы появились на свет». Женщина хитро улыбнулась Кенту. Вы пришли, потому что мы родственники, да? Я тоже из Нордов. Она сложила руки на коленях. А к серым не имею никакого отношения. О чем это вы? Совсем растерялась Нина. Пусть он вам расскажет, Анна указала на Кента. Может, она и думала, что такой ответ все прояснит, но вышло наоборот. Нина возлагала на разговор с сестрой Шифра большие надежды. Она не сомневалась, что выяснит все необходимое для поимки убийцы, а вместо этого тратила драгоценное время на болтовню сумасшедшей. Нина вопросительно взглянула на Кента. Тот едва не закатил глаза. «Мне уже говорили об этом. Думаю, из-за внешности». Он приподнял очки в толстой черной оправе и потер нос. «Есть люди, которые верят в расу гуманоидных пришельцев, прилетевших со звездного скопления Плеяды. Внешние инопланетяне якобы похожи на скандинавов. Уфологи называют их нордами. Что касается серых, те, напротив, низкорослые, сероватой кожей и большими темными глазами». Нина прыснула бы со смеху, не будь ситуация такой серьезной. Как выведать у Анны достоверную информацию? В Академии ФБР советовали не потакать заблуждением, и Уэйд с Кентом придерживались этого курса. Нина же решила попробовать немного другой подход. Изобразив предельную искренность, она обратилась к мисс Грейбл. «Сведения о вашей ДНК помогут нам в одном деле. Для этого нам нужно узнать о вашем детстве. В архивах мы ничего не нашли». «Так бы сразу и сказали», — буркнула Анна. «Мои родители, не биологические, естественно, выяснили, что не могут иметь детей, и обратились в специальную клинику. Приемного ребенка они не хотели, поэтому друзья из Вашингтона посоветовали им лабораторию доктора Бора». Она задумалась, взглянув на потолок. «Не помню, как звали этих друзей, но они точно работали на правительство». Удивившись, что собеседница наконец разговорилась, Нина перешла к вопросам по существу. «Кто такой доктор Бор?» «Знаменитый ученый. Он первым начал создавать генетически совершенных детей. Пообещал моим родителям, что я вырасту особенной. Но, конечно, — она перешла на доверительный шепот, — доктор не сказал им, что дочь будет наполовину инопланетянкой». Женщина искоса взглянула на Кента. «Вы знаете, где находится клиника Бора?» — спросила Нина, возвращая беседу в нужное русло. «Где-то в часе езды отсюда, рядом с...» Начала было Анна и вдруг указала пальцем на Брэк. «Эй! Что вы там делаете?» «Ничего». Брэк торопливо убрала мобильник в карман. «Вы меня фотографировали, я видела. Я просто хотела, ну, сделать пару снимков вашей головы и черт лица». Нина чуть не застонала. Брэк никогда, ни при каких обстоятельствах не должна была работать под прикрытием. Она совсем не умела лгать. Анна вскочила с кресла и указала гостям на дверь. «А ну, выметайтесь, живо!» Несмотря на заверение, что волноваться не о чем, мисс Грейбл так и не сменила гнев на милость. На ее взгляд они совершили недопустимое, попытавшись тайком снять с нее мерки. Мол, ее уже несколько раз похищали, довели до посттравматического расстройства, и больше она не потерпит никаких опытов и провалов памяти. Под градом обвинений и ругательств коллеги забрались в черный служебный фургон, велев водителю ехать обратно в Куантико. Через затемненное стекло Нина увидела, как Анна, стоя на крыльце, показывает им оба средних пальца. Когда автомобиль свернул на главную улицу, Нина сказала сидевшему напротив Кенту. «Не знала, что у вас есть родня на Плеядах». «А я вот ничуть не удивлен», — усмехнулся Уэйд. «Придется сообщить о вас на родную планету», — с каменным лицом отчеканил Кент. «А сперва я сотру вам память». «Не знаю насчет других планет», — пробормотала Брэк, что-то строча в телефоне. «Но у доктора Бора репродуктивная клиника в Беттесде». «Значит, едем туда», — обрадовался Уэйд. «План Фаннинга работает. Правда, нам может понадобиться ордер на просмотр медкарт, если владелец заортачится». Глядя на экран, Брэк нахмурилась. «Боюсь, 30 лет назад клиника сгорела». «Как же так?» — опешила Нина. «Согласно комментариям на сайте, хозяин клиники, доктор Уэлленд Бор, предлагал свои услуги парам, которые хотели бы вырастить безупречных потомков». Брэк взмахом пальцев заключила два последних слова в кавычки. Программа называлась «Проект Бора». «Безупречных потомков?» По спине у Нины пробежал холодок. Брэк фыркнула. Он брал донорские яйцеклетки и сперму только у представителей белой расы с очень высоким IQ и оптимальными показателями генетического здоровья. «Ничего себе!» — Кент присвистнул. «О клинике написали в местной газете», — продолжила Брэк, когда фургон свернул на шоссе. «Назвали проект Бора вторым пришествием Евгеники, а через день после выхода статьи клинику кто-то поджег». «Затем она переехала на новое место?» — предположила Нина. «Нет». Почти сразу после пожара доктор Бор покончил с собой. «Нам нужно добыть его документы. Все, что сохранилось», — сказал Уэйд. «Погодите», — Брэк провела пальцем по экрану. «В некрологе упомянут сын доктора. Ему должно быть уже за 40. Если он унаследовал семейный дом, то живет сейчас в Потомаке, штат Мэриленд. Как раз по пути в Куантику. Давайте узнаем, не сохранил ли он отцовские бумаги». «Звоню Бакстону», — тут же откликнулся Уэйд. «Скажите водителю, чтобы ехал в Потомак».